Глава 12. В бедном хозяйстве у отца Андреса никогда не было никакой, даже самой простенькой техники, будь то сепаратор или машинка для дробления ячменя. Только рабочие мозолистые руки самого отца и матери, на которых одержалось их скромное хозяйство. Поэтому он и прикипел душой к служебному Виллису, холил его и лелеял, мечтая о том, что как только советы разгромят националистические банды, так сразу уволится со службы и уедет в Вентспилс учиться на механика. Заметив утром, что под днищем американского внедорожника довольно сильно погнулась металлическая защита, когда он в прошлый раз ездил по бездорожью встречать гостей на аэродром, Андрис весь день не находил себе места, желая быстрее заняться неисправностью. Переживая, что покореженная защита в самый ответственный момент может окончательно отвалиться, и мотор станет уязвимым для случайных валунов, лесных пеньков или обычных глубоких ям, он сразу же после работы занялся срочным ремонтом, не терпящим дальнейшей отсрочки. По большому счету, дел там было по времени на полчаса на час, но ржавые болты ни в какую не откручивались, их пришлось срубать зубилом. Доделывал работу он уже в сумерках, поставив рядом с собой на землю фонарь «Летучая мышь». «Андрис!» — не раз окликала из окна тетка, родная сестра матери. «Разве можно по нынешним временам столько жечь керосина?» и попросила жалостливым голоском. «Оставьте это занятие до утра!» «Тетушка!» — из-под машины по-доброму отзывался хозяйственный парень, проворно работая ключом, на совесть затягивая старенькие, но еще годные гайки, которые у него хранились на такой вот случай в небольшом деревянном ящике, в бывшей кормушке для поросенка. «Не беспокойся! На следующей неделе буду отоваривать продуктовые карточки, куплю немного и керосина». После возвращения с фронта Андрис, оставшийся без родителей, какое-то время одиноко жил в своей деревне. Но долго существовать без денег и хотя бы самой пустячной корки обыкновенного хлеба, замешанного на картошке, питаясь чем придется, невозможно. Лежа по ночам на сбитой из досок кровати, Андрис с грустью и тоской глядел на плывший за сумеречным окном светлый лик месяца, с чувством невосполнимой утраты вспоминал живых родителей, и от этого ему становилось еще горше, хоть иди и топись на реку. Но однажды к нему как-то умудрилась добраться его пожилая родная тетка и предложила переехать к ней в городок Пилтоны, где у нее имелся собственный домик. Расставаться со своим некогда обжитым хозяйством, в котором давно уже и живой дух скотины выветрился, было все равно непросто. Всю ночь Андрис просидел на покосившемся черном от дождей и времени пороге, непрерывно куря одну за другой самокрутки, а наутро забил досками крест-накрест пыльные окна и отправился вместе с теткой в город. В последний раз, оглянувшись с околицы на свой невзрачный домишко с глинобитным полом внутри и с чугуном без дна вместо трубы, Андрис крепко-накрепко закусил губу, чтобы не расплакаться, и уже увереннее зашагал в будущую, как ему представлялась, светлую жизнь. Тетка, очень похожая лицом на мать, страдала какой-то неизлечимой внутренней хворью, смотрелась до того исхудавшей и больной, что при взгляде на нее у Андриса всегда щемило сердце от жалости. Но несмотря на это, тетка имела довольно живой, общительный характер, и скучно с нею не было. К тому же Андрис вскоре познакомился со своей будущей невестой по имени Анели. Это была девушка невысокого роста, с длинными вьющимися белобрысыми волосами, заплетенными в тугую толстую косу. У нее были слегка коротковатые пухлые руки с такими же короткими, похожими на сардельки пальчиками с обгрызенными ногтями, и пухлые лодыжки, выглядывавшие из-под цветастой юбки, когда Анели куда-нибудь торопилась по своим делам. На полном личике, которое выглядело как румяное яблоко, у нее всегда сохранялась беззаботная улыбка, готовая в любую секунду выставить на всеобщее обозрение крепкие белые зубы. Анели постоянно носила соломенную шляпку с аккуратным цилиндрическим верхом, подвязывала голубенькую ленту под мясистым подбородком. Общий вид девушки говорил о том, что барышня имеет характер излишне веселый, даже ветреный, и в общении с незнакомыми людьми эта юная барышня 18 лет от роду, надо думать, весьма неразборчива. При разговоре Анели смешно морщила свой курносый носик, на щеках ее образовывались трогательные ямочки, а руки всегда находились в движении, что также говорило о бурном проявлении ее чувств. Она проживала в квартире с бабушкой преклонных лет, по-родственному заботилась о ней и заодно помогала старухе-портнихе шить на дому платье. Управившись с необходимыми делами, Андрис, выйдя в сад, тщательно вымылся по пояс под рукомойником, Затем надел дешевую, слегка поношенную, купленную на базаре на свою первую в жизни зарплату сотрудника милиции одежду, светлую сорочку, серые брюки, начищенные до блеска коричневые ботинки, и собрался выйти из дома, чтобы отправиться на свидание со своей девушкой. «Андрис!» — окликнула тетя, с интересом наблюдавшая с постели за его приготовлениями. «Помнишь золотое правило? К барышням принято ходить с цветами». «Помню, тетушка», — отозвался с улыбкой парень, чмокнул ее в прохладный лоб и торопливо вышел в сад. На расположенной у стены дома клумбе он быстро нарвал розовых астр. Привстав на носки, заглянул через открытое окно в комнату, негромко сказал: «Тетушка, до утра не ждите». «Аль, я не понимаю», — донесся из глубины довольно бодрый голос старухи. Потом раздался приглушенный смех, и тотчас следом за ним пожилая женщина зашлась натужным кашлем, на морщинистых глазах выступили слезы, но она все равно нашла в себе силы шепотом произнести: «Сама молодая была». Андрис вывел из сарайчика старенький велосипед, которым раньше владел сгинувший на войне муж тети, на ходу запрыгнул в седло. Видавшая виды несложная техника равномерно скрипела, когда парень с силой налегал левой ногой на педаль. Проехав два квартала, он свернул в тихую глухую улочку и сразу же увидел в тусклом свете луны темный силуэт лошади, стоявшей с понуро опущенной головой, запряженной в легкую с закрытым верхом бричку. «Кто это мог приехать на ночь, глядя к Пеликсосу?» — машинально подумал Андрис, продолжая не спеша крутить педали, зная, что хозяйка дома, Илза Эглитис, находится в КПЗ. Не иначе его дружки из какой-нибудь деревни неподалеку. Заинтригованный этим обстоятельством, к тому же наслышанный об убийстве старика Эхманса из Тобзина и пропаже его упряжи, кстати, по описанию очень схожей с этой, Андрис резко затормозил, упираясь ногами в землю. Прислонив велосипед к ограде, полез через частокол. Парень уже находился по ту сторону частокола, как вдруг почувствовал, что нечаянно зацепился рубахой за торчавший из поперечной жерди ржавый гвоздь. Мысленно взвыв от подобной несправедливости, он попытался аккуратно освободить рубаху. Но то, что без труда можно было сделать днем, в темноте не представлялось возможным. И тогда Андрис без сожаления рванул на себя подол рубахи. Послышался треск раздираемой ткани. Не обращая внимания на болтавшийся сбоку выдранный клок, парень осторожно двинулся через палисадник к дому, к окну, где виднелась тусклая полоска света. Подкравшись к высокому окну, Андрис уцепился кончиками тонких пальцев за подоконник, подтянулся, заглянул внутрь помещения в узкую щелочку подвернувшегося уголка шторы. Мысль, неожиданно пришедшая на улицу в голову, сразу же нашла свое подтверждение в лице находившихся в зале вооруженных людей из леса. Сквозь стекло, напрягая свой без того острый слух, Андрис смог расслышать, как низкорослый, плюгавенький на вид человек с черным протезом вместо правой руки, который, судя по ориентировке, и был тем самым командиром недобитых фашистов-коллаборационистов Улдисом Культюй, негромко распоряжался: «Ну-ка, парни, несите другую простыню. Будем казнить предателя». На полу лежал со связанными руками Пеликсос. От слов полковника он принялся дергаться всем туловищем, как огромный червяк, напрасно пытаясь развязать руки, хрипел, скрежеща зубами: «Что ж ты, падла, безрукая делаешь? Своих братьев-латышей убиваешь?» «Не брат ты мне, шкура продажная», — отвечал со злобным выражением на лице Улдис, с чрезмерным интересом наблюдая, как парни принесли простыню, смочили ее водой, затем туго скрутили и ловким умелым приемом сделали на конце петлю. «Пианино сюда!» Дайнис и Виерстурс с торжествующими ухмылками с готовностью приволокли от стены массивный музыкальный инструмент, установили под люстрой. Каспар быстро переставил с пианино подсвечник на стол. Ступив на деловито подставленный Харальдом стульчик, он поспешно взобрался на тускло мерцающую в робком дрожащем свете витых свечей гладкую блестящую поверхность музыкального инструмента, в эту недобрую минуту предназначенного исполнить роль эшафота. Криво улыбаясь, Каспар подергал рукой крюк, убеждаясь в его надежности, затем перекинул через него жгут из мокрой простыни и крепко завязал на узел. Андрис уже представил, что будет дальше. Накинут петлю на жилистую шею Пеле, который будет ее изо всех сил напрягать, чтобы хоть на минуту, хоть на секунду отсрочить свою казнь. Но, к сожалению, сделать это при всем его желании уголовник-рецидивист не сможет, в силу того, что от обреченного на смерть человека уже ничего не будет зависеть. Улдис Культя даст команду, и эти душегубы с радостью отодвинут пианино в сторону, и останется Пеликсос висеть с посиневшим перекошенным лицом и с высунутым языком. И если ему несказанно повезет, то может случиться так, что и не обмочится. Но это вряд ли. Андрис на одних каблуках круто развернулся и уже не таясь рванул через палисадник. Лихо сиганул через ограду, подхватил велосипед и, что есть духу, понесся к своему дому. Там он оставил велосипед валяться на дороге, быстро завел Виллис и погнал на всей скорости, на какую только был способен поддержанный американский внедорожник, по извилистым улицам Пилтона в отдел милиции. Еще на подъезде к зданию бывшей городской самоуправы Андрис лихорадочно соображал, как ему поступить, и в конце концов он решил дежурного не беспокоить, потому что тот сразу начнет задавать лишние вопросы, чтобы доложить своему непосредственному начальнику Эдгарсу Лацису, а на это уйдет уйма времени. К тому же дверь на ночь запирается, и пока дежурный, неповоротливый и меланхоличный, в довольно пожилом возрасте младший сержант Баукус раскачается, тоже пройдет время. «Приезжих надо будить», — пришел к окончательному выводу Андрис. И как только он так подумал, так прямо перед подъездом, где горела мутная лампочка, освещая пятачок булыжной мостовой, с таким проворством повернул влево, что Виллис едва не опрокинулся, сильно наклонившись на противоположную сторону. Проехав несколько метров вдоль стены, Андрис резко нажал на педаль. Запахло сжженной резиной, и машина стала как вкопанная. Водитель мигом запрыгнул на капот, под которым продолжал тарахтеть горячий двигатель, и забарабанил костяшками пальцев в дребезжащее стекло. Неожиданный визг тормозов снаружи, а затем громкий стук, мгновенно разбудили спавших оперативников. Журавлев, Орлов и Еременко вскочили с постелей, словно ужаленные. Еременко, чья кровать находилась возле окна, поспешно распахнул створки, почувствовал, как в груди учащенно забилось сердце, с силой гоняя по сосудам горячую кровь, хриплым голосом спросил: «Что случилось?» Мерцая ошалелыми глазами с одного на другое, Андрис начал торопливо рассказывать оперативникам о том, чему несколько минут назад стал невольным свидетелем. Вполуха, слушая его взволнованный рассказ, Еременко уже натягивал на семейные трусы брюки, прыгая по прохладному полу на одной ноге. Потом по-быстрому сунул босые, потому что времени надевать носки не было, ступни в ботинке, заправил рубаху. Одной рукой накидывая на плечи пиджак, другой вынул из-под подушки пистолет и, на ходу засовывая его в карман, следуя примеру Орлова и Журавлева, полез следом за ними через окно. «Пошевеливайся, капитан!» — нетерпеливо крикнул находившийся на взводе Орлов, уже сидя на переднем месте. С невероятным грохотом пробежав по капоту, Еременко ступил ботинком на приборную доску и прямо с нее прыгнул на заднее сиденье к подвинувшемуся Журавлеву. «Живо!» — снова крикнул Орлов, и, побуждая водителя к действию, шумно хлопнул его ладонью по спине. «Не тяни кота за хвост, сержант!» Не успел он окончить последней фразы, а Андрис уже дослал рычаг передачи вперед, дал по газам. Доли секунды колеса прокрутились на месте, опять запахло сжженной резиной, и Виллис резво понесся по булыжной мостовой. Орлов едва успел удержать на голове свою фуражку, распустил ремешок и заправил под подбородок. Преодолевая шум мотора и свист бившего в лицо ветра, крикнул: «Молодчина, сержант!» Внутренне Андрис, может, и порадовался его словам, но внешне остался непроницаем. Ни одна черточка не дрогнула на его лице. Он все так же сосредоточенно глядел перед собой на небольшой участок дороги, освещенный желтым подрагивающим светом фар, поочередно выхватывающим из темноты серые стены домов, ограды палисадников и отцветшие кусты сирени и акации. На спине у парня пузырем надувалась от быстрой езды рубаха, звучно хлопала оторванным клоком. До поворота в глухую улочку, на которой находился дом Илзы и Глитис, оставалось проехать метров 300, как вдруг оттуда появилась запряженная в бричку лошадь и рысью затрусила в противоположную сторону. «Вот они!» — закричал Андрис и еще сильнее вдавил педаль газа, стараясь нагнать уезжавших бандитов. «Стреляйте, товарищ майор, уйдут! Быстрее!» — заорал Орлов вместо того, чтобы стрелять. — Пока они сообразят, что да как, мы их нагоним. Бричка стремительно приближалась. Еще немного, и можно было оттеснить ее к ограде какого-либо палисадника или прижать к стене дома. Но видные находившиеся в бричке люди заметили, что машина не просто так едет за ними, а именно старается догнать. Ослепленные фарами, они не могли видеть сидящих в ней милиционеров, но сразу догадались, что дело здесь нечисто. И тогда Вирстурс принялся неистово нахлестывать лошадь по крупу, с лихостью пьяного извозчика раскручивая над головой кнут. Ошалевшая от боли лошадь немедленно перешла в галоп. На какое-то время бандитам даже удалось оторваться от преследовавшей их машины. «Стреляйте, товарищ майор!» — умолял Андрис, чувствуя, что Виллис уже не может развить достаточную скорость, чтобы на грунтовой неровной дороге догнать мчавшую галопом напуганную лошадь с подскакивающей на ухабах бричкой. «Уйдут!» Орлов выхватил из кобуры пистолет, потом приподнялся и левым коленом уперся в сиденье. Держа двумя руками ТТ, покачиваясь от быстрой езды, прицелился и выстрелил. В свете фар было видно, как пуля, угодив в край крытой повозки, вырвала из брезентового тента клок, и в стороны брызнули белые, как обглоданные маслы, щепки. «Промазал!» — упирая на «Р», с досадой прорычал Орлов. «Сволочи!» Внезапно верх брички откинулся назад, и из повозки бандиты открыли по машине беспорядочную пальбу из автоматов. Андрис стремительно спрятал голову за приборную доску, наблюдая за дорогой одними глазами, едва не выпустив из рук руль. Машина вильнула, но водитель быстро справился с управлением. Но одна из пуль все же угодила в левую фару, и она погасла. Осколки с силой разлетелись, с визгом чиркнув по капоту, поранив лицо Андриса чуть выше брови, откуда мелким ручейком сейчас же побежала кровь. «Эдак мы машину угробим!» — крикнул Андрис и на всякий случай отстал от брички. В его голосе прозвучали откровенные нотки сожаления. «Давай, Андрис, давай!» — настойчиво просил Орлов. «Не время сейчас машину жалеть!» Теперь по бричке стреляли все оперативники, стараясь уложить любого из бандитов. «Не давайте им носа высунуть!» — запальчиво проревел Орлов, поля в сторону брички, старательно целясь в кучера. Но когда перестрелка с бандитами стала неистовой, он живо обернулся к сидящим позади него Еременко и Журавлеву, скаля по волчьи зубы, в бешенстве крикнул: «Лошадь не убейте!» «Тоже мне умник нашелся!» — мигом отозвался Еременко, который целился, свесившись через правый борт, прикусив от усердия нижнюю губу, как будто это могло ему помочь не промахнуться. «Не учи ученого!» За городом до бандитов наконец дошло, что тягаться лошади с автомобилем — дело безнадежное. Тогда они повернули через луговую низину к реке. Наезжая колесами то на островерхие холмики, то на вырытые сурками норки, немилосердно раскачиваясь, подпрыгивая, бричка с каждой минутой приближалась к блестевшей в лунном свете воде. Виллис тоже не отставал, словно лошадь и машина были связаны между собой невидимой нитью. О том, чтобы прицельно стрелять, в таких условиях не могло быть и речи. А тут еще перед рассветом и синие сумерки сгустились, смазав серым окружающие предметы. Перестрелка сама собой стихла. Только изредка с одной и с другой стороны раздавался для острастки одинокий выстрел. Бричка, не доехав метров 10 до реки, неожиданно угодила правым колесом в глубокую сурчиную нору. Она на всем ходу накренилась, сидевших в ней бандитов отбросила на эту же сторону, и бричка, потеряв устойчивость, перевернулась. Вывалившиеся из повозки бандиты вскочили и, пригибаясь, побежали к реке, петляя будто зайцы, боясь, что шальная пуля оборвет их никчемную жизнь, и быстро скрылись под берегом. Ехать в свете одной фары было неудобно, к тому же левый глаз у Андриса постоянно заливала стекавшая из раны кровь, и его приходилось то и дело вытирать кончиками потных пальцев. Поэтому, когда Виллис подъехал к реке, ни на берегу, ни в воде уже никого видно не было. Стояла оглушающая тишина. Лишь где-то в камышах одиноко крякнула сосна дикая утка. «Упустили!» — зло выкрикнул Орлов, безрассудно мечась взад-вперед по берегу. Потом в запале сорвал с головы фуражку и ударил ею по колену, хрипло произнес: «Твою мать!» — помолчал и злобно добавил: «Все одно мы их переиграем!» Когда первая волна неудержимого гнева от того, что не сумели ни задержать, ни пристрелить хотя бы одного паршивого бандита, схлынула, мужчины обратили внимание на лошадь. С оборванными постромками она стояла неподалеку и казалась слегка размытой серыми сумерками. Ее потные бока загнанно вздымались, кожа нервно вздрагивала. Прядая ушами, она перебирала ногами, глухо ударяла копытами в землю и шумно фыркала. «Журавлев», — сказал на повышенных тонах Орлов, время от времени поглядывая с берега на воду, зеркальная поверхность которой отсвечивала голубым неживым светом. «Садись на кобылу верхом и скачи в отдел. Звони Лацису, пускай приезжает к Пеле. Предчувствия у меня нехорошие. А мы с Еременко поедем к нему домой. Верхом-то умеешь хоть ездить?» — спросил он через минуту уже более спокойным голосом, видя, что Илья ведет лошадь на поводу, но не садится. «Пускай немного охолонет», — ответил Журавлев слегка обиженным голосом и повел лошадь дальше, что-то негромко и ласково нашептывая ей на ухо. «Надо потом кобылу хозяевам вернуть». Никому конкретно не обращаясь, сказал со вздохом Орлов. «А уж телегу пускай сами забирают. Поехали, сержант», — окликнул он Андриса, который с расстроенным видом внимательно рассматривал пострадавшую от вражеской пули фару, словно машина для него была одушевленным предметом. До дома Пеликсаса добрались довольно быстро, хоть Андрис и оберегал свой Виллис, что было заметно. Глядя, насколько он осторожно переключает рычаг передачи и аккуратно объезжает подозрительные в мутной темноте холмики и колдобины, Орлов ухмыльнулся, но промолчал. Пока в очередной раз, чуть не плача, Андрис, шмыгая носом, разглядывал разбитую фару, Орлов и Еременко ушли в дом. Тяжко и протяжно вздохнув, Андрис вытер подушечкой сгиба ладони, продолжавшую кровоточить ранку на лбу, и тоже вошел в дом. Как час назад он и предполагал, подсматривая в щелку в окно, так все и случилось. Чувствуя, как к горлу подступает тошнота при виде до неузнаваемости опухшего и синего лица недавно еще живого Пеликсаса и мокрого пятна на брюках между его ног, парень зажал рот ладонью и отвернулся. «Хорошо, что дом не запалили, сволочи», — услышал он за спиной негромкий голос Орлова, говоривший с кипящей внутри злобой.